Снаружи в холле собирались ученики. Сержант Хейверс не отступал от двери. Глянув в ее сторону, Пит резко бросил кусок мела на стол. «У меня урок!» — напряженно проговорил он. Линли спокойно продолжал. «Насколько я понял, вы с мистером Локвудом не очень-то ладите». Под глазом Пита задергалась жилка, и то был самый красноречивый ответ. «Локвуд хочет вышвырнуть меня отсюда. Я не вписываюсь в вымечтанный им образ Брэдгар Чемберс. Он добирается до меня с первого дня, как сделался директором. Но до сих пор так и не смог вас уволить. Несмотря на мою супружницу и на мой внешний вид, я хороший преподаватель. Мои ребята сдают выпускной экзамен на отлично. Ему приходится мириться со мной. Со мной и с тем обстоятельством, что мне известно о нем куда больше, чем другим преподавателям». Пит явно рассчитывал продолжить разговор на эту тему, и Линли охотно подыграл ему, а именно... «Мне известно его прошлый инспектор. Уж я-то постарался все разнюхать. Он хочет меня сожрать, а я не собираюсь так просто сдаваться. У меня в рукаве кое-что припрятано на случай, если совет попечителей поднимет вопрос о моей профессиональной пригодности». Да уж, Пит умел разыгрывать свои козыри, добиваясь максимального эффекта. Вероятно, так он вел себя и с начальниками, и с коллегами. Вряд ли это снискало ему особые симпатии. «Мистер Пит, у вас вот-вот должен начаться урок», — напомнил ему Линли. «Мы бы гораздо быстрее закончили этот разговор, если бы вы говорили по делу». «А никакого дела и нет, инспектор». «Просто я в курсе того, как скверно Локвуд учился в университете Сассекса, как состоял домашним учителем при трех молодых леди, пока не женился на Кейт. Знаю о том, что из последней муниципальной школы, которая решилась предоставить ему пост директора, коллеги выжили его, поскольку он учинял им разнос всякий раз, когда они хоть на йоту отступали от правил. Локвуд с радостью выгнал бы меня отсюда, если б только мог надеяться, что при этом я придержу язык и не поведаю все это совету попечителей». «Да, вы впрямь нарыли немало. Я бываю на конференциях преподавателей, общаюсь с коллегами. Многие люди любят поговорить. Я люблю слушать. Но ведь Брэдгар Чемберс — довольно престижная школа. Как Локвуд ухитрился стать здесь директором, если его недостатки настолько перевешивают достоинства?» «Кое-что приукрасил, кое-что подтасовал. Не боялся шагать по трупам, не брезговал лизать зад кому следует. Вы имеете в виду Джилса Бирна?» На лице Питта выразилось угрюмое одобрение. «Да, вы времени зря не теряли. Браво! Вы знаете, каким образом Мэтью Уотли получил стипендию Совета попечителей? Он ведь вовсе не лучший из кандидатов. Отнюдь нет. Вполне заурядный мальчик, милый, приятный, но в смысле способностей ничего особенного. У нас было с полдюжины куда более достойных соискателей. Решающее слово принадлежит директору». Джилс Бирн выдвинул кандидатуру Мэтью, и Мэтью получил место в школе. Локвуд отплатил Джилсу за услугу. Бирн в очередной раз показал другим членам совета, какой властью он обладает в Брэдгар Чемберс. Так уж он устроен. Да и мы все тоже. Власть — это наркотик. Отведай хоть раз, и снова тянет. Да, к Питту этот афоризм вполне применим. Знание — сила. И он пустил в ход всю имеющуюся в его распоряжении информацию, чтобы очернить директора, словно втаптывая в грязь репутацию своего противника, он набивал себе цену, словно сменив предмет разговора, он мог рассчитывать, что допрос не затронет неприятную, болезненную для него самого тему. «Вы поменялись дежурствами с Джоном Корнтеллом», — сказал Линли. «С какой целью?» «Моя жена хотела съездить на спектакль в Кроули. Я хотел ей угодить, вот и попросил Джона поменяться. Надеялся, что она хоть один выходной не будет пить», — подумал Линли и продолжал. «Какую пьесу вы смотрели?» «Занят в ином месте», — Пит усмехнулся, словно только теперь осознав совпадение. «Довольно старый спектакль, но мы никогда его прежде не видели. Это было в пятницу вечером или в субботу?» «В пятницу». «А в субботу?» «Ничего особенного, сидели вечером дома, смотрели телевизор, читали, даже обменялись парой слов». «Видели ли вы в эти дни Эмилию Бонд?» «В пятницу, в субботу?» Этот вопрос явно чем-то заинтересовал Питта. Он по птичьи наклонил голову на бок. «Ночью не видел. Ну, днем, разумеется. Она тоже живет в Галатее. Я все время наталкиваюсь на нее. Однако в те два вечера я ее не видел. Более того, ее дверь была закрыта, когда я обходил дортуар». Пит подметил, как насторожился Линли, и добавил подчеркнуто: «Я непременно проверяю, все ли в порядке у моих девочек, инспектор». «Как-никак, я отвечаю за это общежитие и за ученицами пристально слежу». «Вот как». Пит побагровел. «Ну, я вовсе не это имел в виду». «Вы бы лучше объяснили, что вы имели в виду», — предложил Линли. Из-за двери донесся громкий хрипловатый смех. Старшеклассники явно теряли терпение. Ни Линли, ни Хейверс даже не посмотрели в ту сторону, словно и не собирались впустить в класс учеников Коуфри Питта. «От девочек в школе только лишь лишние неприятности, инспектор. Это провокация, соблазн. В прошлом году двоих пришлось исключить за непристойное поведение. Одну из них застали с садовником. Можете вы себе это представить? А вторую родители поспешили забрать от греха подальше и якобы перевели в другую школу». Он коротко фыркнул. «Я говорю только о Галатее. Один Господь ведает, что творится в Эйрене». «Возможно, беда в том, что пансион возглавляет мужчина, а не женщина», — высказал свое мнение Линли. «Вам трудно следить за девочками. Это задевает их чувства. Все было бы куда проще, если б Эмилия Бунт добросовестно относилась к своим обязанностям. Но я ни в чем не могу положиться на нее. Приходится все делать самому». «И как же вы это делаете?» «Меня 17-летние соплюшки не волнуют», — прорвало, наконец, Пита. «Какое отношение все это имеет к гибели Мэтью Уотли? Я встречался с ним только на спортплощадке. Шли бы куда подальше и приставали бы с вопросами к тому, кто может рассказать вам поболее моего, инспектор. Вы зря тратите и мое, и наше время. Я не слишком-то разбираюсь в процедуре дознания, но, на мой взгляд, вам бы следовало поискать человека, интересующегося мальчиками этого возраста. Честное слово, я вам ничем помочь не могу. Не знаю, кто у нас подходит под это описание. Одно могу лишь сказать». Он вдруг умолк и сосредоточенно свел брови. «Мистер Пит», — поторопил его Линли. «Боннами». Словно решение загадки, произнес он. «Я уже слышал это имя. Мэтью навещал отставного военного. Это входило в его обязанности, добровольца Брэдгара. Но почему вы упомянули о нем?» «Я руковожу добровольцами. Я хорошо знаю полковника. Сколько ребят мы не посылали к полковнику, ни один не получил приглашение явиться во второй раз. А Мэтью приглянулся ему с первого взгляда». «И вы считаете, что полковник Боннами проявляет нездоровый интерес к маленьким мальчикам?» Пит коротко покачал головой. «Нет, но если кто-то здесь, в школе, преследовал Мэтью, он мог довериться полковнику». «Да», — подумал Линли, — «такую возможность не стоит сбрасывать со счетов». «Нужно отметить также, с какой ловкостью и настойчивостью Пит пускает во время беседы одну дымовую завесу за другой, то разговор сворачивает на прошлое Алана Локвуда, то возникают какие-то намеки на Джилса Бирна, потом выясняется, что и у Эмилии Бонд рыльца в пушку, а теперь вот полицейские получили совет обратиться к полковнику Боннами. Вновь и вновь люди, живущие в Брэдгар Чемберс, дают даже слишком много информации, будто пытаясь за видимой готовностью помочь скрыть несмываемое пятно вины и личной ответственности. Линли обернулся к Хеверс, упорно охранявший вход. — Впустите, ребят, — скомандовал он. Барбара распахнула дверь, четверо учеников, трое юношей и одна девушка вошли разом, не глядя ни на своего преподавателя, ни на детективов. Они потихоньку, лукаво перемигиваясь, посмотрели назад в коридор. Вслед за ними хотела войти еще одна девушка, но тут за ее спиной возникла уродливая горбатая фигура в черном капюшоне с безобразно размалеванным лицом. «Святилище!» — проревел горбун, хватая девушку и перебрасывая ее через плечо. «Эсмеральда! Святилище!» Парень поднялся на пару ступенек, но под тяжестью своей ноши пошатнулся и рухнул на колени, не выпуская, однако, добычу из рук. Наклонившись над ней, он потерся лицом о шею девушки, смачно поцеловал ее, нахально вымазав помадой и гримом, и кожу, и свитер жертвы. Ребята захохотали. «Отпусти!» — вопила пленница. «Достаточно, мистер Причард», — произнес Коуфри Пит. «Мы все потрясены вашим искусством. Спасибо хоть за то, что ваш фильм остался немым». Клифф Причард разжал руки, девушка скатилась с его плеча на пол, невысокая ростом, непривлекательная, лицо костлявое, с острыми чертами, все в веснушках. Линли припомнил, что уже видел ее в химической лаборатории на уроке Эмилии Бонд. «Ах ты, мелкий!» Она судорожно ощупывала свой желтый свитер. «Что ты наделал? Теперь его в чистку отдавать». «Тебе понравилось», — возразил снисходительно Причард. «Так близко к мужчине ты еще не бывал. Я тебя...» Она уже вскочила на ноги. «Довольно». Питту даже не пришлось повысить голос. Ученики, видимо, давно были знакомы с этой интонацией. «Причард, идите и смойте с себя этот нелепый грим. Даю вам 10 минут. К завтрашнему дню подготовите 8 страниц перевода в качестве штрафа за потрясающее развлечение, которое вы нам устроили. Дафна, вы тоже пойдите и приведите себя в порядок». «И это все?» — завопила Дафна, сжимая кулаки, лицо ее сморщилось, глаза превратились в щелочки. 8 страниц перевода, и это все наказание? Можно подумать, он будет переводить. Не дожидаясь ответа, разъяренная девица прошипела Кливу: «С дороги, ублюдок!» и прошествовала мимо него к выходу. Линли быстро глянул в сторону Барбары, но сержант не нуждалась даже в таком намеке. Она сразу же ухватилась за представившийся ей шанс и последовала по пятам за жертвой Квазимода. Обычно Барбара Хеверс без зазрения совести использовала миг эмоционального потрясения, чтобы выудить у человека полезную для расследования информацию. Однако, идя за Дафной по коридору, а затем по невысокой лестнице к туалету, она чувствовала, как ей не хочется злоупотреблять состоянием этой девочки. Что ни говори, человек невольно испытывает сочувствие к товарищу по несчастью, а она, пусть Барбара и не желала признаться в этом даже самой себе, не могла не видеть некое свое подобие в этой девочке-коротышке с тусклыми волосами, сутулыми плечами и впалой грудью. Между ними не было ни физического сходства, ни классового. Даже в приступе ярости воспитанница Брэдгара сохраняла акцент, ясно говоривший о ее принадлежности к элите. Однако обе они были неудачницами, одиночками, не приживающимися в своей социальной среде. Стоя на пороге туалетной комнаты, Барбара наблюдала, как девушка наполняет раковину водой. В комнате пахло дезинфекцией, было очень холодно. На краю раковины лежал маленький скользящий брусок мыла. Дафна намылила руки и, морщась, принялась оттирать с шеи размазавшийся грим. «Ублюдок!» — шипела она сквозь стиснутые зубы, обращаясь к своему отражению в зеркаль. «Маленький грязный ублюдок!» Подойдя к ней, Барбара протянула девушке аккуратно сложенный платочек. «Вот, потрите», — предложила она. Дафна коротко поблагодарила и принялась стереть кожу. «Он что, всегда так себя ведет?» «Почти всегда. Жалкий тип. Готов на все, лишь бы привлечь к себе внимание. Чье?» Прополоскав платок, Дафна принялась за свой свитер. «А чье угодно?» «Подонок! Ненавижу!» Она быстро, яростно моргала. «И часто он так набрасывается на вас?» «Клифф может наброситься на кого угодно. Мне достается больше других, потому что у меня нет...» «Ты грязный ублюдок, мерзавец! Воображает себя героем-любовником!» «Знаю я такую породу. Да он прикидывается, будто все это милые шутки. Дескать, я просто дура набитая, потому и не смеюсь вместе со всеми. А на самом деле, когда он повалил меня, он притиснул меня так, чтобы я... ну, чтобы я почувствовала, какой большой у него...» Дафна с силой прикусила губу. «Вот что ему нужно. Ох, меня от него с души воротит!» Она снова согнулась над раковиной. Прямые жидкие волосы упали на лицо, почти полностью скрыв его. Барбаре было достаточно услышанного. Причард, мучитель по натуре, выбрал Дафну себе в жертвы. «Почему ты никому об этом не скажешь?» «А кому?» Этот короткий вопрос был полон горечи, но для Барбары именно он был подходящим началом для важного разговора, лишь бы только не обнаружить своего жадного интереса. «Не знаю. Я никогда не училась в закрытой школе, но если ты не хочешь поговорить с кем-нибудь из взрослых, это я вполне могу понять, это ведь так неприятно. Ты бы могла поделиться с кем-нибудь из учеников, префектов, кто пользуется влиянием. С Чазом Квилтером, нашим святым префектом, звездным мальчиком? Не смешите меня. Все они заодно. Всем им главное соблюсти видимость. Каждый прикидывается, и час ничем не лучше. Он еще почище других. Неужели он хуже Клива Причарда? Не может быть. А вот и может. Еще как. По-моему, лицемерие гораздо страшнее обычного хамства. Дафна резко откинула волосы со лба. Барбара постаралась не обнаружить удивления. «Лицемерие?» — переспросила она. Ничего не вышло. Едва прозвучал этот вопрос, как девушка опомнилась и оборвала разговор. Даже в этой ситуации воспитанная традицией верность сотоварищам оказалась сильнее потребности отомстить. Сложив платок, она вернула его Барбаре. — Спасибо. Свитер уже не очистить, но хотя бы шею я оттерла. Не было смысла продолжать игру в прятки. Хеверс решилась спрашивать напрямую. Доверие девушки ей завоевать так и не удалось, так что терять нечего. — Вы проходите курс химии в старшем шестом классе у мисс Бонд, верно? — Да. — А живете вы? — В Галатее. — Мисс Бонд, помощница заведующего Галатеи. Вероятно, вы с ней хорошо знакомы? — Не более, чем другие ученики. — Вы имеете в виду Чаза или Брайана Бирна? Этот вопрос явно озадачил Дафну. Я ничего такого не имела в виду. Мисс Бонд хорошо относится ко всем нам. Вы ведь то и дело сталкиваетесь с ней в пансионе, так? Ну да, может быть. То есть нет, не знаю, право. Встречаемся в коридоре, и я как-то не задумываюсь об этом. В прошлые выходные вы ее видели? Теперь девушка поняла, к чему дело клонится. Она отвела взгляд от лица Барбары, с тоской посмотрела вдаль. «Мистер Питт уже ждет меня. Спасибо большое за платок». Барбара пропустила ее, позволила ей уйти, а сама призадумалась над полученной информацией. Только одна реплика Дафны по-настоящему заинтересовала ее. Девушка упомянула о лицемерии Чаза. С той самой минуты, как детективы вошли в Рэп-хаус и обнаружили царивший там беспорядок, они поняли, что старший префект не справляется со своими обязанностями. И те слова, брошенные через плечо опаздывавшим на урок ученикам, «Пошел ты, Чаз!» тоже свидетельствовали о том, что авторитет префекта серьезно подорван. Однако до сих пор они не понимали, какая язва разъедает отношения между учениками. Теперь болезнь была названа. Имеет ли она какое-то отношение к смерти Мэтью Уотли?